«Прошу прощения за беспорядок», — произнес лейтенант Гибсон, закрыв дверь и махнул им в сторону кресел. «Установка выполнена, но ничего нельзя передвинуть, пока не завершится отключение. Что-то там насчет опасности падения. Должно быть, у вас ушла уйма сил, чтобы выполнить это все так быстро», — заметила Кэрол. Офицер со вздохом кивнул. «Честно говоря, это сводило техников с ума с этого же часа вчера. Все уработались до чертиков, а дракон неотлучно проработала весь день без перерывов. Эту женщину не остановить», — он нажал на несколько кнопок на кофемашине в углу. «Если хотите кофе или чая, пожалуйста», — добавил он, направившись к столу после того, как получил из устройства пластиковую чашку, полную дымящейся жидкости. «Он не так хорош, как кофе-восп, но кофеин присутствует, так что сойдет». Как только все разобрали напитки, герои сели. «Хорошо, леди Фотон, вы обговорили с остальной группой миссию», — уточнил лейтенант, посмотрев на женщину. «Я сообщила им ровно столько, чтобы собрать здесь», — покачала головой Сара. «Не хотелось рисковать вашей безопасностью, просто на случай, если что-то пойдет не так». «Справедливо. Благодарю», — темноволосый мужчина обвел взглядом остальных за столом. «По сути дела, мы жестко осаживаем выверта. Если вкратце, мерзавец проник и скомпрометировал местную систему СКП как минимум, а, возможно, зашел и дальше за период по меньшей мере в 7 лет, как мы пока можем доказать, а может и дольше. Он даже умудрился подорвать еще и системы вышки. Как, б, он умудрился это провернуть?» Потрясенно поинтересовался Нейл. «Он был одним из нас», — вздохнул Гибсон, на что все, кроме Сары и Кэрол, в изумлении воззрились на него. «Командир 2 сил специального назначения в отставке Томас Калверт». «Калверт», — в оцепенелом изумлении повторил здоровяк, тот тощий парень, после которого хочется помыть руку, которую он пожимал. «Он самый». «Полагаю, вы встречались», — хмыкнул лейтенант все еще раздосадованно, хотя и не в их адрес. «Пересекались на паре мероприятий за эти годы», — кивнул Нейл. «Никогда он мне не нравился, как и почти всем, но его послужной список образцовый. Очень умен, в весьма своеобразном смысле, который СКП считало ценным. К сожалению, похоже, что в течение долгого времени он работал скорее на себя, чем на нас. Был в Эллисбурге вместе с директором Питгот. Лично она находила его крайне раздражающим еще до того, как все это вышло на свет. У них своя история», — пожал плечами Скпшник, — «не в лучшем смысле. Теперь же она ненавидит его до мозга костей и наверняка приплатила бы, чтобы украсить этими костями стену. Главная проблема в том, что он не только буквально разработал и написал тревожно большой объем наших протоколов для кипов, но его набор сил, по-видимому, позволяет ему вычислять слабые места и лазейки во всех них. Он знает СКП вдоль и поперек. И как все это вышло наружу?» — поинтересовался Эрик. «Ты еще спрашиваешь?» — сухо осведомилась Кэрол. «А, семья, разумеется». Гибсон кивнул, теперь несколько повеселев. «Этим чудным рептилиям, похоже, хватает сноровки устраивать всякую дичь на регулярной основе. Да, мы узнали об этом через семью, изначально от сплетницы из неформалов, которой, похоже, они предоставили убежище от Лунга. Еще одна длинная история. В любом случае, оказалось, что она под принуждением работала на выверта, а когда в итоге задружилась с семьей, они заключили сделку с директором. Она рассказала нам все. Мисс ополчение и еще некоторым людям стоило большого труда провести расследование, и с тех пор мы выяснили еще больше. Полагаю, вы также выявили и двойных агентов», — прокомментировала Кэрол. «К сожалению, это так», — нахмурился офицер. «И больше, чем ожидали. Раскопали несколько человек, отсылавших информацию империи, а также АП, довольно скоро, когда принялись искать всерьез. У выверта имелся ряд куда более высокопоставленных агентов. Сейчас мы практически уверены, что взяли их всех, хотя и оставили одного-двух на местах, чтобы продолжали скармливать ему сведения. Сведения, которые мы позволяем им передавать. Разумеется, на его лице отразилась немалая злость. Мы убедили их, что сотрудничество в их же интересах. Раз уж он засел на своей базе, окопавшись там уже почти на 2 месяца, им податься некуда, так что все встали в строй. Так приговор, когда все кончится, будет немного легче. Можете вы быть совершенно уверены, что отследили всех? Практически. У нас имеются очень хорошие предсказатели, к помощи которых мы прибегли. Шансы, что мы кого-то упустили, незначительны. Скомпрометированные компьютеры были полностью заменены, так что по этой части тоже не будет проблем. Как только откопаем гада из его норы, а всех наймитов посадим под замок, работы будет до черта, но пока что мы сконцентрированы на основной задаче». Гибсон снова огляделся. Так же поступила и Сара, увидев, что ее семья, по всей видимости, в равной мере восхищенная и озабоченная, внимательно слушает. Штурм его базы, расположенной в недоделанном противогубительском убежище под центром торгового района, потребует всех наших боеготовых паралюдей и огромного количества прочего персонала. Мы собираемся вырубить всю компьютерную систему и здесь, и на вышке одновременно перед самым началом штурма, чтобы удостовериться, что никакие закладки, что мы могли пропустить, не сработают. Что означает не только, что у нас связаны руки, если кто-то попытается воспользоваться преимуществами ситуации, но что действовать будем при очень ограниченных объемах связи и данных. И вот поэтому мы здесь, добавила Сара, оглядев каждого из своих родственников. Вики как будто задумалась, Эрик определенно воодушевился, а Кристалл попивала кофе с легкой морщинкой, пробороздившей лоб. Старшие члены семьи слушали с интересом. Нейл с Марком переглядывались с легкой улыбкой. Именно. Предсказатели согласны. Шансы, что что-нибудь серьезное случится, невелики, но не равны нулю. Собственно говоря, даже не близки, поскольку это все еще Брактон Бэй. Гибсон улыбнулся краткой волне смешков. Впереди всей страны по дерьмо случается. Так что, мы собираемся сформировать 7 подразделений, по 8 штурмовиков в каждой с одним из вас вдобавок. Вы там, чтобы предоставить поддержку парачеловека, если потребуется. 2 команды, технические взводы, которые разберутся с 2 внешними обособленными базами данных выверта, о которых мы знаем. Остальные 5, команды для боя в целом, на случай, если придется кого-то выносить за время штурма основной базы, до момента, когда запустится новая система, что предполагается где-то ближе к вечеру. Гибсон окинул всех изучающим взглядом. День будет долгим, но, если повезет, довольно спокойным. Однако, мы не можем предполагать, что все пройдет гладко, вот почему нужна ваша помощь. Сара обвела взглядом семью. Все показывали, что их это устраивает. Она повернулась к лейтенанту и сказала: «Мы рады помочь». «Спасибо», Брандиш-офицер взял планшет с бумагами и быстро просмотрел их. Саре было видно, что там досье на них всех. «Мы бы хотели отправить Славу и Барьера с техническими подразделениями. Мы исходим из положения, что там, вероятно, не будет сражений, поскольку места удаленные, но там может быть какая-то разновидность автоматической защиты. Высокоуровневый бугай и эпицентр стрелок, способный создавать силовые поля, хороший выбор против подобного рода штук. Вас обоих устраивает такое назначение?» Вики кивнула, а Эрик отозвался: «Конечно. Похоже, работа интересная. На этот день вы будете в подчинении командира подразделения», предостерег Гибсон. «Знаю, никто из вас не знаком с армейской дисциплиной, но важно слушать своего командира и делать только то, что вам говорят. Очевидно, что, если по какой бы то ни было причине потребуются ваши способности, вы должны действовать немедля, но также необходимо согласовывать свои действия с остальной командой, или же все окажутся в рискованной ситуации. Можете работать на таких условиях?» Оба подростка переглянулись и кивнули. «Думаю, что сможем, лейтенант», спокойно ответила Вики, на что Сара улыбнулась, а Кэрол одобрительно кивнула. «Мы убедимся, что слушаем. Спасибо. Ваш командир подразделения проведет с вами полноценный брифинг на нижнем этаже, когда начнется развертывание. А теперь, как я и говорил, остальные пойдут каждый со своей командой. 2 останутся тут на территории СКП в резерве, остальные будут развернуты на стратегических позициях в городе. Если повезет, все просто получат зарплату за то, что просидят там весь день». Но Скпшник махнул рукой в жесте, показывающем, как дела могут меняться без предупреждения. Увидев, что возражений нет, офицер поднял с пола здоровый вещевой мешок и поставил на стол, поднявшись открыть его. «Это ваши коммуникационные устройства и компьютерные планшеты, такие же, какими снаряжены наши бойцы», вытащил он ряд наручных компьютеров с ушными гарнитурами. Оружейник модифицировал гарнитуры, добавив внешнюю антенну, поскольку нам известно, что ваши костюмы прошиты ЭВМ, блокирующим радиосигнал. Вы должны выпустить шнур из-под шлемов, но он очень тонкий, так что не думаю, что будет неудобно. После этого лейтенант посвятил их в остальной план, включая умышленно случайный разлив химикатов, параллельно протянув респираторы, которые справятся с запахом. Оставалось надеяться, их пока не испытывали. Гибсон потратил 10 минут, оказывая всем основные операции с коммуникаторами и наручными компьютерами. Наконец все у всех было отлажено. Итак, подытоживая, канал 3 для связи в подразделении, 2 для группы, 1, диспетчерская СКП. В случае, если какое-то действие требует вмешательства, диспетчер передаст вызов ближайшей команде. Если оповещение чрезвычайное, его услышат все. Канал 0, аварийный дублирующий режим. Не задействуйте его, если не намерены, или же директор будет орать на всех причастных. Сильно. Диспетчерская будет отслеживать все коммуникаторы, так что мы знаем, где каждый находится. Есть вопросы? Кристалл подняла руку. Да, лазер-шоу. Полагаю, в норме мы будем общаться только со своим подразделением, а командир, с оператором на пульте? Да, вы можете слушать, но постарайтесь избегать ненужной болтовни даже по локальной связи. При отключенной основной системе и использовании только портативных ретрансляторов ширина канала ограничена, а мы хотим зарезервировать как можно больше для серьезных проблем. Окей, спасибо, нет проблем. Кто-то еще? Все переглянулись, но, похоже, ни у кого больше не было вопросов. Превосходно, Гибсон посмотрел на часы. Как раз вовремя. Если пройдете со мной, я представлю вас вашим взводом. Основная операция начнется довольно скоро, так что надо быть готовыми. Они покинули помещение и направились к ближайшему лифту, осторожно переступая через и подныривая под протянутые повсюду провода. «Они здесь», — сообщила Ханна, услышав тихий всплеск, и осмотрелась, найдя взглядом вылезшую из залива Раптавр, которая отряхивалась от воды точно гигантская чешуйчатая собака. Сауриал, Митида и Анта вылезли за ней и последовали тому же примеру. Все еще слегка влажные четыре рептилии присоединились к ним на пороге крытой парковки, у которой тех ждали. «Всем здравствуйте», — произнесла Сауриал. «Здравствуйте», — отозвался Колин. «Давайте пройдем внутрь, можно начинать», и все направились в подземный гараж, который использовался как промежуточный опорный пункт. Колин сумел организовать несколько сдвинутых вместе столов в углу обширного помещения с низким потолком. Их покрывали здоровенные распечатки чертежей вкупе с несколькими высокотехнологичными планшетами от Дракотех, содержащими ту же информацию. «Думаю, теперь все собрались», — произнесла Ханна, когда они добрались до столов. Героиня огляделась, считая в уме. Тут присутствовали весь контингент протектората вместе с легендой «Дракон», лейтенанты Пратчетт и Гейман с их подразделениями по дюжине штурмовиков в каждом, директор и ряд технических экспертов. «Из чего вы хотите начать?» — поинтересовалась девушка-ящер, оглядевшись и направившись изучить планы подземной базы, представленные оригинальными светокопиями, которые обновили всеми сведениями, что они смогли просчитать за последние дни, и с задумчивым видом пробежалась когтистым кончиком пальца по предполагаемому залеганию одного из тоннелей для побега. Раптавр подошла и встала рядом, а Митидас и Антой подошли к соседнему столу и принялись изучать разложенные там планы. Однако они также явно прислушивались. Колин оторвался от наблюдения за одним из техников, возившихся с чем-то сложным на портативном терминале, и подошел, встав с другой стороны от Сауриал. Все прислушались к его словам. «Последние элементы будут на местах приблизительно в течение 5 минут. Новую волну сейчас информируют об их назначениях и вскоре отправят на развертывание. Уровень азота в выхлопе бункера упал до нормальных значений сразу после полуночи, как и предполагал Янта, так что мы уверены, что заряды саморазрушения переведены в безвредное состояние. Нет никаких признаков, что поведение обитателей бункера изменилось, так что мы практически уверены, что выверты и его люди не осведомлены о случившемся. Также мы поручили доверенным лицам очень внимательно наблюдать за 3 оставшимися двойными агентами», — добавила Ханна. «Как только штурм начнется, будет проведено их задержание, просто чтобы не пытались умничать. Также мы присматриваем за всей критически важной инфраструктурой и коммуникациями на случай, если что-то вдруг упустили. Я почти уверена, что это не так, и наши предсказатели согласны, но нет смысла полагаться на удачу». «Звучит как разумная предосторожность», — заметила Янта, повернувшись к ним лицом. Ее сестра проделала то же самое. «У нас наготове люди, чтобы по сигналу обрезать все линии связи с бункером», — произнес лейтенант Пратчетт. «Энергию также можно отрубить в любой момент, хотя это будет означать отключение примерно 3 кварталов вокруг комплекса, поскольку мы не в состоянии подобраться достаточно близко, чтобы обрезать только главный кабель, не насторожив их. Однако это только даст им понять, что что-то происходит, поскольку имеются резервные внутренние мощности, которые незамедлительно будут выведены на линию, вставил Колин. Это возможный краткосрочный отвлекающий маневр, но не особо полезный, если мы, или скорее вы, не сможем вывести из строя внутренние генерирующие системы. Это не слишком сложно, заметил Раптавр, покосившись на сестру. Мы в любом случае планировали выключить свет. Единственная проблема в том, что вы, ребята, не будете ничего видеть. У нас есть это. Батарея подняла пару предоставленных дракон очков ночного видения с ультрафиолетовой подсветкой по бокам. Они обладали менее чем третью массы лучших образцов армейского стандарта, которые обычно использовали в СКП, походя на толстые солнечные очки со странно окрашенными линзами. В них мы будем в состоянии видеть в полной темноте. Окей, тогда эта проблема не проблема, кивнула ящер. А что насчет тиацетона? Вот, дракон открыла маленькую, плотно набитую уплотнителем шкатулку и осторожно вытащила крошечный флакон. 200 миллиграмм. Немного, но плохое самочувствие будет у половины города. Канатка посмотрела на флакон у себя в руке, затем на Сауриал, начавшую без явной причины ухмыляться. Ох, бога, почему вы ничего не сказали? Ханна, вместе с половиной помещения, переводила взгляд с девушки-ящера на технаря в броне, каким-то образом излучавшую добродушное раздражение. «Вы не спрашивали», — заметила Сауриал, и протянула руку, в которой появился идентичный флакон. Ханна посмотрела на него, вскинув брови, на секунду задумалась и вздохнула. «Вы можете сделать так, чтобы он исчез спустя конкретный промежуток времени, так что нам не потребуется обеззараживать город», — охнула она. «Почему я об этом не подумала? Я также умудрился не увидеть очевидного», — указал Колин. «Даже при том, что прекрасно осведомлен об их способности создавать материю, герой сурово посмотрел на Сауриал, на которую это, похоже, не оказало никакого воздействия, и их необычном чувстве юмора. Простите, мне было любопытно посмотреть, как долго до вас будет доходить», — хмыкнула рептилистая Кейп, и, протянув флакон дракон, добавила. «Продержится 4 часа, этого должно быть более чем достаточно». «Думаю, да», — отозвалась технарь, возвращая исходный контейнер обратно в упаковку и пометив новой ручкой, которую взяла со стола, прежде чем также поместить его в шкатулку. «Лучше мне их не путать, вышел бы конфуз. Как вы намерены удостовериться, что запах не повлияет на бойцов?» — поинтересовалась Митида. «С помощью этого», — отозвался Колин, продемонстрировав небольшую скромную маску-фильтр. «Мы модифицировали картридж фильтра респиратора, чтобы он содержал нейтрализующий агент. Тиацетанон отфильтровывает почти полностью, хотя, подозреваю, проникать будет все равно достаточно, чтобы его присутствие было очевидно. Литературы по нему мало, поскольку никто особо не горит желанием экспериментировать, так что у нас нет никаких серьезных данных, какова на самом деле минимальная обнаружимая концентрация. Как он повлияет на вас четверых?» — поинтересовался Рари. «Практически никак», — бросила на него взгляд в ответ Раптавр. «Мы можем выборочно игнорировать конкретные запахи. Полезно. Может быть», — улыбнулась чешуйчатая. «Ну хорошо, похоже, все готово. Вам понадобится это», — Колин протянул каждое из ящеров по гарнитуре. «Хотя они разработаны для более гуманоидных голов». Сауриал изучила тот, что был у нее в руках, и кивнула. «Довольно просто», — поднесла она его к месту, где, по мнению Ханны, располагался орган слуха на боку головы. Скромная сбруя, удерживавшая камеру с другой стороны, чуть заметно изменилась, создав крепление, зафиксировавшее наушник на месте. Раптавр проделала практически то же самое, после чего повернулась к Анте с Митидой и модифицировала их броню для той же цели. «Спасибо, кузина», — одобрительно произнесла Анта. Колин показал им, как пользоваться гарнитурой, на что ушло лишь около минуты. Теперь шаг вперед сделала директор Питгот, смотревшая и слушавшая с тенью раздражения на лице. «В случае, если проблем больше не осталось, нам следует начинать. Сауриал, Раптавр, делайте, что собирались, чтобы проникнуть на базу. Мы устроим наш несчастный случай и должны быть готовы эвакуировать пораженный район к 7:30. Я созвонюсь с Динни Эбертом и его людьми и передам, куда и когда отправляться. У города будет довольно неприятная побудка», — заметила Митида. «С жалобами разберемся позже, вздохнула Эмили, и обвела взглядом несколько дюжин человек вокруг. Какие-то проблемы в последнюю минуту. Похоже, никому больше нечего было добавить. Хорошо, давайте приниматься за дело. И она ушла, направившись обратно в здание СКП. Сауриал и Раптавр на секунду сбились в кучку с Митидой и Антой, что-то обсудив на своем языке, и разошлись. Первые две кивнули приданным скпшникам, покинули здоровенный подвал и исчезли во мраке. Они будут на позиции через несколько минут. Вы тоже можете ронять свою маленькую бомбу-вонючку, как только выйдете в нужное положение, сообщила Митида Дракон. Думаю, что сделаю это в воздухе. Не хочу, чтобы броня так скверно пахла даже несколько часов, иронично заметила Канатка. Думаю, вы узнаете, когда я это сделаю. Ветер дует в этом направлении, и тоже ушла. Реактивные двигатели вышли в рабочее положение и подняли героиню в воздух несколько секунд спустя. Ханна проследовал за ней к двери и проводила взглядом исчезающий в небе свет выхлопа, после чего присоединилась к остальным. «Теперь нам остается только дождаться жуткого запаха», — усмехнулся Итан. Примерно 10 минут спустя усмешка героя резко увяла, и его вывернула, как и еще несколько человек. «Думаю, она его сбросила», — слабо выдавила Ханна, ухватив одну из масок и спешно натянув поверх шарфа. Всепобеждающая, почти неописуемая вонь прокатилась по гаражу волной обонятельного напалма. «Чтоб меня, это невероятно», — женщина с облегчением обнаружила, что маска превосходно справляется с запахом, хотя даже так его еще можно было обнаружить. «Медика», — выдохнул Итан с пола, хватаясь за стол слегка дрожащей рукой. Митида хмыкнула и вздернула человека на ноги, протянув ему одну из масок-фильтров. «Это довольно неприятно», — заметила она. Все в изумлении развернулись к ящерке. «Неприятно». Во взгляде батареи стояло смятение. «Просто неприятно», — рептилия пожала плечами. «Должно быть, на человеков действует сильнее». Светловолосая женщина уставилась на нее поверх респиратора, покачала головой, неверящим тоном пробормотав что-то под нос слишком тихо, чтобы разобрать. В этот самый момент Ханна и решила, что если им требуется доказательство, что семья не люди, это оно и есть. Она почти видела запах, даже под маской. Оставалось надеяться, что он сделает свое дело. Если нет, она не знает, что справилась бы. «Мы на месте», — сообщила Тейлор через аспект Сауриал. «Отлично». «Дракон облегчилась», — хихикнула Лиза. «Мы заметили», — иронично откликнулась Полудемон. «Вот хороший способ это описать. Видели бы вы, что творилось тут». Усмешка подруги явственно слышалась в наушнике. «Человеческой обонятельной системе от него куда больше проблем, чем нашей». Штурм позеленел, а затем его прорвало. «Фигурально, надеюсь», — произнес Варга через Раптавр, используя их фильтр под Тейлор, чтобы было похоже на нее. «Не настолько, как вам хотелось бы», — рассмеялась собеседница. «Батарея все еще оттирает рвоту с его костюма и выглядит не слишком этим довольной. Бедолага», — Тейлор посмотрела на свой второй аспект и контролирующего его самого близкого друга. «Готов повеселиться?» — всегда улыбнулся тот. «Тогда камеру включить». И оба включили установленные на голове камеры. Они стояли под покровом в ливневом стоке прямо по другую сторону одной из дверей, которые запечатали прошлой ночью. Ящеры посмотрели друг на друга и исчезли. Им предстояло только осторожного наблюдения, немного компьютерного саботажа, еще кое-какие приготовления, и можно будет начинать основную задачу. У Выверта и его людей будет очень странное утро. Колин слушал непонятные переговоры на языке семьи на их отдельном канале, прикидывая, будет ли когда-либо вообще возможно перевести эти записи. Митида посмотрела на него. Они внутри. Связь пока, похоже, не пострадала. Хорошо, я надеялся, что так и будет, но мы не были уверены, не заэкранировал ли он базу. По всей видимости, нет. Сауриал говорит, что чует, гексоген определенно нейтрализован. Сейчас они картируют базу. На то, чтобы составить хорошее представление, где что, должно уйти около часа. А когда закончат, разберутся с компьютерами и подадут сигнал нам. После этого можете обрезать связь в любое время. Превосходно. К этому моменту Выверт с его людьми осознают, что находится под атакой, без вопросов, если до них еще не дойдет. Остается надеяться, что ваши родственники смогут посеять достаточно хаоса, чтобы занять и дезорганизовать их достаточно надолго, чтобы мы пробрались внутрь и помогли. О, сомневаюсь, что с этим будут большие проблемы, хихикнула Янта. Хаос у нас вроде хобби. Мы заметили, пробормотал Крейг, заставив ящерку усмехнуться. Сэр, только что позвонил мэр», — произнес один из техников, отворачиваясь от своего терминала. «Выходит на связь с директором. Голос нерадостный». «Неудивительно», — откликнулся Колин. «Запах значительно хуже, чем я ожидал». Он сделал несколько заметок. «Это полезные данные. Следует организовать обновление архивов, когда мы завершим операцию», — добавил технарь вполголоса. А когда снова поднял взгляд, все на него пялились. Митида по какой-то причине поглядывала весело, а Ханна как будто умыла руки. «Мы получаем данные со сканеров, которые вы выдали команде инфильтрации», — высказалась еще одна техник, прежде чем Колин смог спросить, почему они так на него смотрят. Подойдя к женщине, технарь проследил, как трехмерная проекция перед ней начинает медленно меняться, обновляясь по мере поступления новой информации. Довольный, он удостоверился, что идет копирование в системы его брони. Оно уже определенно больше, чем показывают цветокопии. «Как мы и ожидали», — кивнул герой. «Превосходно. Теперь все, что нам нужно делать, это дождаться пресс-релиза и начать эвакуацию. Как только будем знать, что район очищен, можно начинать сам штурм». Все смотрели, как изображение постепенно расширяется по мере того, как две рептилии исследуют подземный комплекс в нескольких милях отсюда, каким-то образом оставаясь незамеченными никем внутри. На краткий миг Колин озадачился, как они умудрились пробраться внутрь, как устроили так, что их игнорируют, рассеянно подумав, что это может доказывать наличие способности того же рода, что демонстрировала у Михиби месяц назад 3. Следовало ожидать, что это семейная черта, этим можно заняться и позже. Однако сейчас у него есть более срочные вопросы, на которых надо сконцентрироваться. Рой подавил рвоту, дыша через рот, когда направление ветра снаружи офиса слегка поменялось. Даже при закрытом окне и включенном на всю катушку кондиционировании воздуха, отчего тут царила почти арктическая температура, запах был непереносим. Его было слышно от его дома, а до того было почти 5 миль против ветра. Весь город наверняка обонял эту адскую дрянь. «Господи, Эмили, вы сказали, оно пахнет паршиво». «Это не паршиво, это задница сатаны после карри из тухлого скунса. Меня за это линчуют». «Рой, здесь куда хуже, мы же прямо по ветру одной точки сброса. Так что подбери сопли и смирись», — рявкнула женщина. «Твой пресс-релиз готов?» «Да, мы уже вносим изменения на веб-сайте, а местного репортера теперь ждем в любую минуту». Принимая, что она не рухнула замертво от запаха по пути, уверены, что это пройдет. «Если нет, кто-нибудь может сбросить атомную бомбу, чтобы это прекратилось». Политику пришлось пару раз силой сглотнуть, чтобы не дать воли внезапному приступу тошноты. Он уже слышал, как где-то в здании иные проиграли эту битву. Химикат создала Сауриала и заверила, что он распадется примерно через 3,5 часа, заверила его директор Питгот. И слава богу. «Ну ладно, спасибо, мне лучше вернуться к операции. А у меня встреча с главой полицейского департамента, у которого сейчас очень паршивое настроение», — вздохнул Рой. «Не могу его за это винить, это немного чересчур, тут ничего не поделаешь. Я связалась с СРД, вскоре у вас будет чуть больше 100 добровольцев в помощь». «Окей, за это спасибо, и вы должны мне серьезное одолжение. Знаю, Рой, и сомневаюсь, что вы когда-нибудь дадите мне об этом забыть», — в голосе Эмили звучало облегчение. «Поговорим позже, меня ждет работа, как и меня. Удачи». «Вам тоже», — она повесила трубку, как и он. Снова сглотнув, политик посмотрел на чашку кофе у себя на столе и пошел пятнами. «Нет, не похоже, что отправлять в желудок что-то еще в данный момент было бы хорошей идеей». Мэр вздохнул и направился к двери, навстречу интервью для местного телевидения, а затем разговору с шефом полиции, от которого заранее был не в восторге. У мужика дом был всего в миле от места, где случился выброс, а у его детей, по-видимому, был нежный желудок. Сержант Уэнс принюхался и хлопнул себя по лицу. «Матерь Божья!» – прорычал он. «Что за ня так воняет?» Это было худшее, что он нюхал в жизни, а там присутствовали вскрытые массовые захоронения в пустынях Африки, колоссальное количество в буквальном смысле заквасившихся в земле трупов. Он никогда бы не подумал, что встретится с чем-нибудь, что хотя бы походило на этот своеобразный опыт, не говоря о том, чтобы его превзойти, но был чертовски уверен, теперь это случилось, и становилось хуже. «Без понятия, сэр», — Нильсон от запаха давил рвотный рефлекс. Он пытался спрятать рот и нос в сгибе локтя, что делало речь практически неразборчивой. «На сенсорах ничего. Что бы это ни было, Концентрация слишком мала, чтобы зарегистрировать, разглядывал он слезящимися глазами планшет удаленного доступа. Ауэн сгреб устройство и стремительно пробежался по графикам, увидев, что подчиненный прав. Б, он все еще усиливается, выдохнул он. По всей базе эхом разносились полные тревоги и гнева вопли, запах был настолько поганый, что явно разбудил всех, включая дневную смену. Капитан уже в любой момент готов выйти на тропу войны, как и выверт, тут сомнений нет. Нападение, на внешних камерах или сенсорах ничего, сэр, сообщил другой технический специалист от пульта системы безопасности, на миг отняв руку от носа и пришлепнув ее обратно. Он был бледен и в поту, имея вид, как будто хочет блевать. Судя по звукам, доносившимся до Уэнса сквозь дверь, некоторые не смогли подавить такое же желание. Сержант посочувствовал, он сам был недалек от этого. Нильсон был почти бледно-зеленого цвета. Вообще-то, улица практически пуста, добавил оператор, переключаясь между камерами. Нет, весь центр города пуст. Где все, черт возьми? Если снаружи пахнет так же паршиво, стсяно произнес Нильсон, не твердо стоя на ногах, или прыгают в залив, а может, стреляются, просто чтобы избавиться от этого. Проверь ленту новостей, Моралес, приказал Уэнс, я переключаю нас на внутренние резервы. Нильсон, вентиляторы на максимальные обороты, что бы это ни было, я хочу выдуть его на отсюда, пока нас всех не вырубило. Полное обновление атмосферы использует под 20% наших запасов воздуха, заметил подчиненный напряженным голосом, однако отправился выполнять приказ. Этого не избежать, так или мы задохнемся насмерть, выдохнула Уэнс, стараясь не дышать много, пока щелкал переключателями, а затем вводил пароль на панели контроля среды. Прозвучала серия глухих ударов, когда по всей базе была перекрыта вентиляция, за которыми последовал шипящий звук. Несколько секунд спустя гигантские лопасти, прокачивающие воздух по комплексу, перешли на низкое басовитое гудение, вызвав едва заметную дрожь пола. По комнате пронесся ветерок, сдувая бумаги, это было более чем из ряда вон на подземной базе. Помимо прочего, запах и правда на пару минут стал хуже, но медленно начал сдавать позиции. А Уэнс, уверенный, что его обоняние наверняка угроблено до конца дней, подождал еще пару минут, после чего медленно убрал руку от рта и носа, осторожно принюхавшись. Все еще воняло, однако скорее на уровне стоки поганые, чем внутренний круг ада в жаркий день, когда прорвало канализацию. Это можно было пережить. «Сержант, есть экстренный выпуск», сообщил выглядящий чуточку здоровее Моралес, и отстучал по пульту, перенаправив кабельный канал на главный монитор и включив звук. Там показывали мэра Криснера с рядом его сотрудников, разговаривавших со смутно знакомой Уэнсу местной репортершей. У всех, похоже, были проблемы с дыханием. Гласно данным экспертов, неприятный запах – это результат небольшого случайного выброса химикатов в исследовательском комплексе БУ-4 на Бейрат. Должен подчеркнуть, что опасности для граждан нет, несмотря на ошеломляющий смрад, говорил мэр. Я распорядился о незамедлительном отключении и эвакуации всей территории, что включает в себя приблизительно 80% торгового района. Департамент полиции в настоящий момент перекрывает пострадавшие улицы при поддержке значительного количества ребят из СРД, пришедших подставить плечо. Они будут работать на контроле толп и помощи полиции, а также всем гражданам, кому потребуется помощь при эвакуации. Оба противогубительских убежища открыты для пострадавших, если они пожелают туда пойти. Мы также запросили помощь у СКП в сдерживании и устранении выброса. «Сэр, а вы уверены, что нет риска для жизни?» – уточнила репортер. Выглядела она определенно не очень. Сложно поверить, учитывая, насколько ужасающий это запах. «Да, Андреа, мои эксперты сообщают, что виновный химикат называется тиацетан и широко известен как обладатель худшего зарегистрированного запаха», отозвался мэр Криснер. «Думаю, это мы наверняка можем подтвердить лично», он попытался улыбнуться, но вышло не очень убедительно. «Технические бригады СКП заверили нас, что на самом деле имеющий место объем крайне мал, но и малого хватает надолго. Они уверены, что смогут сдержать и полностью обеззаразить территорию к середине утра, и говорят, что, основываясь на преимущественном направлении и скорости ветра, они считают, что воздух очистится в худшем случае к вечеру. Благодарение Богу, нормальная деятельность торгового района возобновится до открытия деловых операций в понедельник утром. Я только могу вздохнуть с облегчением, что этот инцидент соблаговолил случиться рано в воскресенье, а не в обеденное время в рабочий день. «Согласна, сэр, это было бы куда хуже», – прокомментировал репортер. «А нам известно, что вызвало выброс. Не в подробностях, пока что, но предварительные доклады предполагают, что был сбой в автоматическом устройстве смешения химикатов, возможно, из-за какой-то ошибки программы. Вызвавший нынешнюю проблему химикат, скорее всего, был произведен случайно в процессе сбоя. По всей видимости, подобное случалось и ранее, хотя и не в Штатах. Ответственные лица заверяют, что будет проведено полное расследование, а возмещение убытков будет доступно всем, кто серьезно пострадал». Мэр посмотрел прямо в камеру. «Городская администрация хочет принести извинения всем жителям города за неудобства и хаос. Карта пораженной зоны уже доступна на нашем веб-сайте. Пожалуйста, следуйте приказам полиции, покиньте зону и дайте СКП сделать свое дело, так чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни как можно скорее». Официальную пресс-конференцию, посвященную этому прискорбному событию, я проведу этим вечером, когда мы будем знать больше о том, что случилось. «Спасибо, мэр Криснер», – произнесла репортер, когда он закончил говорить. «Это Андреа Уитби из мэрии. Прямой репортаж для...» Моралес выключил звук вещания и повернул голову к начальству. «Похоже, это все объясняет, сэр», — сообщил он. «Ей чудило уронили пробирку или что-то в этом роде. Кому-то достанется по шарам», — кивнула Уэнс. «Пусть даже район по соседству в воскресенье почти пуст. На мэра будет орать уйма злого народа», — сержант с мрачной усмешкой пожал плечами. «Не наша проблема. Какого черта происходит?» — взревел голос за его спиной, заставив всех троих наемников повернуться лицом к своему непосредственному командиру, высокому, крепко сложенному бывшему морскому пехотинцу, протопавшему в помещение. «Что, во имя господа, это за запах? Кто разрешил переключение жизнеобеспечения?» «Я, сэр, а запах, по-видимому, от чего-то под названием тиацетан», отозвался Ауэнс как можно спокойнее. Капитан Смит относился к лицам, которые, когда у них поганый день, старались убедиться, что у всех прочих он не лучше. Это был очень опытный военный, проведший их за эти годы через ряд тех еще работенок. В общем и целом, люди были ему верны, а он верен своим людям, но норов имел крутой, и правда не любил шуток насчет своего имени, которое и в самом деле было Джон Смит. «Никогда о нем не слышал», — проворчал Смит. «Как и я, капитан», — пожал плечами Ауэнс. «Мы только видели короткое выступление из офиса мэра с разъяснениями. Что-то типа выброса из лаборатории в даунтауне, они вырубили центр города и эвакуируют его, так что, может, и справится. Даже привлекли тех ребят из Союза для контроля толпы, как делали с Кайдзю. Опасность, по всей видимости, нет, только воняет хуже, чем все, о чем мне доводилось слышать. СКП устраивает обеззараживание. Это все, что мы знаем». Б. Начальник подошел к контрольному пульту. Моралес сместился в сторону, чтобы дать тому убедиться самому. Спустя пару минут капитан с неохотным одобрением хрюкнул. «Ладно, я скажу выверту. Удвойте патрули, просто на случай, если это какой-то трюк. Тащи сюда Джефферсона на второй пульт охраны, затем проверьте выходы из тоннелей. Не хочу своей башкой проверять, не воспользовался ли кто этим как прикрытием, чтобы просочиться через канализацию или что-то в этом роде. Сэр», кивнула Уэнс, «хотя выглядит дороговато для обманки, и все равно мне это не нравится. Это перемена, а я не люблю перемен, которые не могу объяснить», проворчал Смит. «А выверт еще больший параноик, чем я, так что мне следует пойти и опять его успокоить, пока не начал грызть стены или что там еще. У экипы, они и в лучшие моменты все чокнутые, как бешеные псы». Мужик в последнее время выглядел немного напряженным, осклабился Ауэнс. «Как и все мы, закопавшись тут на почти 2 месяца, пробормотал Нильсон себе под нос. «Заткнись, Нильсон, по крайней мере ты все это время зарабатываешь боевые», — рявкнул капитан. «Не то чтобы мы могли их на что-то потратить тут внизу. У нас даже доступа к компьютеру нет, или кабельного помимо одного канала новостей». Нильсон был готов продолжить жалобы, но заметил опасный блеск в глазах босса и мудро заткнулся. Смит еще несколько секунд испепелял его взглядом просто чтобы удостовериться, что тот знает свое место, после чего переключился обратно на Ауэнса. «Убедись, что дневная смена на ногах и помогает, пока я схожу пообщаюсь с нашим господином и повелителем, сержант». «Сэр», — снова отозвался Ауэнс, на этот раз отдавая честь. Смит отсалютовал в ответ и развернулся на месте, потопав прочь, источая раздражение. А он в хорошем настроении, негромко прокомментировал Моралес, удостоверившись, что старший далеко за пределами слышимости. Все трое переглянулись и разошлись выполнять новые приказы. Лично Ауэнс был только рад занятию поинтереснее, чем перечитывать ту же книгу по третьему разу. Библиотека Выверта была досадно скудной, хотя без чертовой вони можно было бы и обойтись. Один в оригинале Царафе, по-видимому, что-то подобного типа https://www.colcom-products-cafe-thermal-680-z-stainless-steel, позволяющие помимо прочего сохранять температуру напитка. В русском точного эквивалента не существует. К слову, в русской терминологии карафе – это конкретная разновидность графина, стеклянный сосуд емкостью от половины до 1 литра, применяемый для отстаивания и розлива вина, СМ. Например, тут https://itsmavineru2014.09.16 надо брат Винебри от Херцерафе. За подсказку спасибо Шибали. 2 командир, в ВМС США звание, эквивалентное подполковнику. В советском российском ВМФ соответствует званию капитан 2 ранга. Учитывая, что добрая половина неполицейских спецподразделений Америки имеют то или иное отношение к флоту, естественным образом перекочевала в спецназ. 3 для тех, кто подзабыл, прогулка Тейлор до Канады и бенефис у Михиби состоялись 6 февраля 2011 года. Юбилей, однако. 4 БУ, университет Брактон-Бей. Напомню, что реально данная лаборатория находится под крылом Мидхолл. Глава 203. Развертывание и картирование. Отперев дверь офиса ОСП, Динни шагнул в сторону, пропуская Марка и пару его ребят вперед себя, и последовал за ними. Один из безопасников тянул тележку на 4 шинах низкого давления и вырулил с ними к местечку рядом со столом. Думаю, вот эти 8 ящиков, Динни посмотрел на пластиковые короба, стоявшие на столе. Марк открыл одну и обследовал содержимое, с удовлетворением кивнув, вытаскивая респиратор той же конструкции, какая используется в малярных цехах, хотя и явно не того же пошиба. Динни принял маску, протянутую коллегой. Марк вытащил следующую и оглядел ее. Губы мужчины тронула улыбка при виде маленького логотипа рядом со словом «Симтех ТМ», которым Тейлор в последнее время нравилось метить все свои продукты. «Выглядит здорово, Динни», — примерился он к той, с которой возился. «Симпатично и удобно при том, куда лучше большинства тех, какими я пользовался в прошлом. Хорошая работа». Сауриал предупредила, что не может гарантировать, что они удержат весь запах, поскольку это тиацетоновая хрень, по-видимому, прямо-таки жуть-жуткая, но думает, что они сильно помогут, отозвался босс. И, протянув маску обратно, последил, как Марк убирает обе обратно в короб и делает знак своим людям, которые споро погрузили их на тележке. «Лучше, чем ничего», — кивнул Марк, взял бумажку, придавленную коробами, быстро пробежался глазами и протянул обратно. Они сделали их 154. Более чем достаточно, с некоторым запасом. «Окей, тогда пошли поговорим с добровольцами», — отреагировал Динни, посмотрев на часы. «Им надо выдвигаться в течение получаса. Директор Питгот хочет, чтобы наши ребята вышли на связь с полицейским департаментом в центральном участке к 7:30. «Это мы можем», — отозвался Марк, когда они проследовали за 2 безопасниками наружу. Динни по пути запер дверь. «Автобусы уже ожидают. Все экипированы и сыты. Все, что им надо, это вдохновляющая речь от босса», и ухмыльнулся, когда закативший глаза Динни пробормотал что-то себе под нос. «Рано или поздно ты сдашься, босс». «Конечно, как скажешь, миньон. Вот это по-нашему». Марк фыркнул на сердитый взор Динни, хотя огонька в этом взгляде не было. Вскоре они вернулись в большой ангар, использовавшийся для сбора во время операции по перемещению танкера. Не такая большая, но все еще значительная толпа сотрудников Союза разбилась на маленькие группы, попивая кофе и кутаясь от утреннего холодка. «За ночь неотопляемое здание стало довольно холодным», — отметил оглядывавшийся вокруг докер. «Было бы разумно как-нибудь с этим разобраться». Выдвинувшись вперед, он вскарабкался на то же место, что использовал в прошлый раз. Марк встал рядом, а Зифран с Куртом на пару присоединились к остальным пару секунд спустя. «Тихо!» — крикнул чернокожий здоровяк. Басистый голос легко перекрыл фон болтовни. Все повернулись посмотреть на них. «Друзья, миньоны, товарищи по союзу, все тихо слушайте мудрое напутствие босса». Один широкий жест указал на Динни, накрывшего в этот момент лицо рукой. Мужик был еще хуже его доченьки. Марк с Куртом изо всех сил держали лицо, а большая часть прочих даже не пыталась. Когда хохот затих, Дин не пихнул Зифрана в бок, старый друг широко ухмылялся. «Ты с катушек съехал, Зифран. Берешь уроки у Сауриал? В уроках не нуждаюсь, сэр», — рявкнул Зифран, вытягиваясь в струнку и салютуя очередным лично изобретенным жестом, после чего посмотрел на свою руку. «Не, все еще не так, как надо», — пробормотал он. «Прекрати это». «Да, сэр». «Прекращаю, сэр. Сейчас же, сэр», — снова отсалютовал ему Зифран, затем сделал два шага назад, четко, точно сержант-инструктор по строевой, продолжая удерживать салют. Марк, как и многие из остальных, почти содрогался от хохота. Дин нескептически обозрел его, гадая, не заразно ли безумие Варги, затем покачал головой и повернулся обратно к толпе, дожидавшись, пока прекратятся смешки. Было слышно, как за спиной все еще хихикает под нос Марк, но Эберт не обернулся. Он не хотел знать. «Всем приношу извинения. Видимо, некоторые нуждаются в чем там. К черту, Зифран нуждается. Здравоумие, наверное. Здесь такие не водятся, Динни», — выкрикнул кто-то. «Не напоминайте». Ответ снова вызвал смех. «Окей, присаживайтесь, детки». И Динни, в очередной раз добившись тишины, продолжил. «На сегодня наша миссия, раз уж вы за нее беретесь, пойти помочь полиции и СКП с такой же задачкой по контролю толпы, как в нашей недавней незабвенной гулянке с Кайдзю. СКП в деле, всерьез взялось за местного злодея, но пока что информация закрытая, так что это секрет из разряда только для докеров, ясно?» Оратор изучающе оглядел толпу, к тихому удовольствию заметив, что все закивали с решительным видом почти в унисон, и снова подумал, как же ему нравятся эти ребята, удивляясь, как это ему так повезло стать в итоге частью такой громадной семьи. «Скоро тут случится инцидент, который потребует локально эвакуировать центр города. Меня достоверно проинформировали, что на некоторое время условия в охваченном районе станут очень неприятными с точки зрения запаха. Вот почему у нас есть они», — указал он на тележку, полную респираторов, один из которых безопасники подняли для примера и перекинули ему. Динни поднял маску на руках. «Сауриал с сестрой сделали их для нас. Подозреваю, после вы захотите их поблагодарить, поскольку пахнуть инцидент будет реально погано». Она заверила, что, вероятно, они не отсекут все полностью, но помогут здорово, и, опустив маску, произнес: «Если кто хочет уйти, или у кого особенно слабый желудок, сейчас самое время». Никто ничего не сказал и не шелохнулся. «Превосходно. Ну ладно, план такой: в ближайшее время встречаемся с полицией в центральном участке. Инцидент стартует примерно». Динни снова посмотрел на часы. «Вообще-то, сейчас, полагаю, очень скоро мэрия выдаст первое обращение к прессе. А как только нам позвонят, вы массой выдвигаетесь туда. Как и в прошлый раз, копы скажут, где вам надо выйти на баррикады и все такое. Устроят вам брифинг в участке, расскажут, что говорить всем, кто захочет сунуться в пораженную зону. Честно говоря, если то, что мне говорили, хоть на капельку достоверно, сомневаюсь, что таких будет много, но вы не хуже меня знаете, что всегда найдется упертый козел без здравого смысла». По помещению снова пробежала волна хохотков. «Возвращаясь к нашим копам, держитесь подальше от проблем, не ввязывайтесь ни во что, но убедитесь, что, если кто-то другой начнет, вы покажете им, почему докеры не тряпки, лады». В этот раз кивки были очень решительными. «Новая волна стоит наготове», — распределилась с бригадами СКП, которые разместят повсюду, так что будьте с ними любезны, если объявится. «Это друзья», — Динни с большим удовольствием заметил, что большая часть присоединившихся добровольцев снова закивала. «Вот так, берегите себя, помогите также уберечь город и людей, и все участвующие заработают приятный бонус». Все взревели в одобрении. «Пиво и стейк?» — с надеждой заорал кто-то. «Думаю, это можно устроить», — Эберт усмехнулся. «Если у кого-то будет желание после миссии». «И как погано это может быть, Динни?» — выкрикнул мужик. Примерно 15 секунд спустя первые признаки худшего запаха, которые кто-либо из присутствующих когда-либо обонял, дали ответ. За мигом потрясенной тишины последовал массовый рывок к ящикам с респираторами. Оба безопасника уже натянули такие на слегка побледневшие лица и вытаскивали новые как могли спора. Когда каждый во всем помещении был снаряжен, позеленевший Динни сглотнул. До них было несколько миль, а ветер дул в сторону зоны вони. Даже думать не хотелось, на что должно быть похоже оказаться по ветру. Вопрос сглотнул спрашивавший. Снят. Думаю, Сауриал следовало наделать таких побольше, прохрипел Марк. Но, кажется, работает. Просто надо немного времени, чтобы прочистить легкие. Господи, что за смрад? Зазвонил телефон Динни. Докер вытащил его и ответил на вызов. Можете разворачивать своих добровольцев, Динни, без предисловий произнес голос Питгат. Мы получили свой инцидент. Мы это определенно не пропустили, иронично заметил Динни. Ну хорошо, все готовы. Спасибо, удачи. Женщина коротко, почти неслышно фыркнула. Спасибо. Позже выйду на связь, и, не говоря больше ни слова, отключилась. Мистер Эберт убрал телефон, обвел взглядом комнату, полную людей в масках, улыбнувшись про себя тому, как они практически выглядели в эту минуту точно банда. Если он когда-нибудь про это упомянет, Тейлор и Лиза обе будут смеяться как сумасшедшие, так что Динни решил этого не делать. Вот и звонок. Все по автобусам, и помните, вам за это хорошо заплатят. Это должно помочь. Капельку. Произнесла в голос мускулистая женщина, одна из команды по сносу. Вихри бриза снаружи принесли свежую волну адской вони. «Наверное, недостаточно», — добавила она, покачав головой, и все равно направилась вместе с остальными по машинам, начавшим отъезжать одна за другой, без пауз. Динни проводил их взглядом и повернулся к занятому тем же Марку. «Они определенно заслуживают пива после». «Чертовски верно, заслуживают», — кивнул друг и коллега, все еще выглядевший не совсем хорошо, а, по-моему, еще и ее медаль, и, коротко улыбнувшись, оба проследовали за покинувшими здание Зефроном и Куртом. Все они вернулись к работе, насколько были в силах, поскольку ужасный запах никуда не делся. Странно, конечно, но никому в эту минуту не захотелось посетить кафетерий. Те копать, зажал Рэндалл нос обеими руками и испепелил взглядом лучшего друга. Мужик, какого черта ты сожрал вчера вечером? Это не я, запротестовал Кевин приглушенным его собственными ладонями голосом. Иисусе, что это за я? Пахнет, будто кто-то заквасил 20 тонн китятины и вывалил под дверью, выдохнул Рэндалл, пытаясь удержать желудок на месте. Только хуже, а запах все усиливался. Гораздо хуже. Приятели обменялись исполненными ужаса взглядами и рванули за ближайшей техникой со встроенной системой жизнеобеспечения. 5 минут спустя Рэндалл уютно устроился в безопасности силовой брони, недавно отремонтированной его другом, а Кевин захлопнул дверь двуногого боевого меха и включил подачу воздуха на всю катушку. И даже так прошло несколько минут, прежде чем кто-то из них смог дышать, не желая прочистить желудок. Рэндалл протопал к компьютерному столу, потянулся бронированным пальцем и нажал кнопку питания здоровенного телеэкрана, который они держали тут для новостей. Он был примерно в четверть размера от другого, зарезервированного для более важных целей просмотра фильмов и видеоигр, благополучно пребывавшего в игровой комнате. Уже настроенный на канал местных новостей, экран зажег логотип телестанции Брактон Бей над словами «Срочные новости», «Химическая авария в районе центра города». «Да вы, мягкий знак, шутите?» – проворчал Рэндалл. «Что за химия?» Он услышал тяжелые шаги приближающейся машины друга и оглянулся, увидев, как коротышка таращится сквозь бронированное ветровое стекло в телевизор. Спустя секунду вещание переключилось на прямое включение из мэрии. Они прослушали репортаж, а когда тот закончился, выключили телевизор. «Это немного не умещается в голове», — произнес Кевин. Голос во внешних динамиках меха звучал слегка озадаченно. «Я знаю эту лабу», — отметился там как-то, «и они крайне осторожны со своим оборудованием. Полагаю, это возможно, но...» Технарь коротко пожал плечами. «По мне, это просто малость не в кассу. А откуда еще оно могло взяться?» — поинтересовался Рэндалл. «В смысле, с их слов, эта хрень гадостная до невероятия и не того сорта, который обычно просто так валяется. Я так о ней вообще ни сном, ни духом. А я да, но довольно давно», — рассеянно отозвался приятель, колдуя над пультом сбоку от центрального в кабине. «Ага, окей, тиацетан, вот оно». Кевин несколько секунд изучал экран. Навряд ли они могли что-то делать с сероорганическими соединениями и сделать ошибку, но, судя по виду, убежден он был все же не до конца. Так может, какое-то нападение. Может и так, это определенно выметит весь хренов торговый район. Никто, у кого работает нос, не станет ошиваться там, пока не разойдется. Так это может быть диверсия, подумал вслух Рэндалл. Может, ограбление какое? Хороший способ убрать охрану из банка или что-нибудь в этом роде, а вокруг дофига хранилищ. Прямо посреди финансового района, если верить репортажу, возможно. Или это СКП могло что-то затеять, многозначительно вскинул брови Кевин. Если им охота на кого-то наехать, злодея какого, который затаился посреди города, это подошло бы, и могло бы даже сделать сюрприз, если они смотрят телевизор. В конце концов, сценарий правдоподобный, если ничего не знать о химии или этой лабебу. И кто, задумался Рэндаллу над идеей, не барыги, или апп, район совсем не тот, не говоря о том, что шарашка Буксы ушла в историю. Империя, может быть, я практически уверен, что Кайзер имеет деловые завязки в даунтауне. Может быть, или это может быть выверт, пожал плечами Кевин. Или кто-то, о ком мы не знаем, кто прячется где-то там. Или это может просто быть именно то, в чем заверяют новости. Ну, если это как-то связано с выносом злодея, могу дать гарантию, что Тейлор с подружками в самом центре заварухи, ухмыльнулся Рэндалл. С чего ты взял? Да ладно, ребята докеров помогают с контролем толпы, поглядел Рэндаллу на друга. Это значит, что Дин не в курсе, а если он про это знает, то и Лиза стопудово в теме, а если она знает, то и они все тоже. А мы оба знаем, что Тейлор никак не могла дать кому-то из своих друзей влипнуть, не обеспечив поддержку. Справедливо, во взгляде Кевина проступила задумчивость, а затем веселье. В таком случае мы наверняка после все узнаем. Но пока эта вонь не выветрится, я останусь там, где я есть. Я тоже. Друзья погрузились в молчание, окинув помещение взглядом. Интересно, а я могу пользоваться джойстиком в этой броне? Задумчиво поинтересовался Рэндаллу 30 секунд спустя, метнув косой взгляд в сторону игровой комнаты, а затем посмотрев на бронированные руки. Ловкость первый класс. Я проделал хорошую работу. «Конечно можешь», — рисковато произнес приятель, а спустя мгновение спал с лица. «Но я отсюда не могу. Черт, надо добавить какое-нибудь удаленное соединение к игрушкам». Они снова переглянулись. Наконец Рэндалл чуть слышно вздохнул. Он не собирался бросать лучшего друга в час нужды. И, снова оглядевшись вокруг, высказался. «Своим зорким взглядом я вижу что-то, что начинается на К». Кевин захихикал, но и напряг мозги. На какое-то время это их развлекло. Гаах! Мисси натянула подушку на голову и попыталась заблокировать вонь. Сработало так себе. Душераздирающий запах поднял ее на ноги 10 минут назад, едва не заставив прочистить желудок. Несколько секунд спустя девочка услышала, как мать пробежала до туалета. Звуки рвоты пробились через две стены между ней и комнатушкой. Судя по звуку, бедная женщина наверняка отлично рассмотрела все, что ела на прошлой неделе. Потная, с бледным лицом Мисси призадумалась, затем опустила подушку и осмотрелась, и спустя секунду встала и открыла окно, отскочив, когда запах стал, что, казалось, было невозможно, еще хуже. Вглядевшись в сторону моря слезящимися глазами, девочка как следует сосредоточилась, формируя пространственное искажение прямо перед своим лицом и настолько далеко за горизонт, насколько получилось. Видимые искажения она постаралась свести к минимуму и решила, что это сработало, поскольку ей и правда ничего не было видно. Кстати говоря, снаружи все еще было темно. Миг спустя волна холодного сырого воздуха овеяла ее лицо. Девочка чуть не рухнула от облегчения. Банальный привкус соли феноменально отличался от поразившего округу дыхания преисподней. Расширив искажение и поигравшись с ним, получилось добиться довольно сильного ветра, дующего в окно, заставляя взлететь раскиданные бумажки. Запах постепенно начал рассеиваться. Заслышав звук от двери в комнату, Мисси оглянулась через плечо и увидела уставившегося на нее отца, и робко улыбнулась ему. «Было так плохо, папа», — объяснила она. «Надо было что-то делать». «Спасибо, Мисси», — с огромным облегчением произнес он, подходя и садясь на ее постель, глубоко вздыхая, чтобы прочистить легкие от жуткой вони. Немного погодя подтянулась и мать, бледная и в поту, обтирающая лицо влажной тканью. Несмотря на их расхождение, Мисси была довольна, что родители тихо сидят у нее в комнате и просто наслаждаются свежим воздухом, и никто в кои-то веки не отпускает колкости. Это было до странного мило и заставляло желать, чтобы такое случалось почаще. А они не идиоты, не так ли? Поинтересовалась Тейлор, наблюдая, как наемники носятся, проверяя все вокруг. Очень скоро после того, как они с Варгой, который в данный момент контролировал другой аспект Сауриал, телепортировались на базу, Им пришлось торопливо убираться с дороги объявившейся команды из 4 человек, очень внимательно изучившей внутреннюю часть эвакуационного тоннеля, в котором они появились. От гигантских вентиляторов, разогнавшихся к их прибытию на полную мощность, продувая всю территорию и унося большую часть запаха, шел фоновый шум. Диверсию явно не приняли за чистую монету, не проверив дважды, что доказывало, наймиты профессионалы. С другой стороны, однако, никто из них не смотрел пропитанным подозрением взглядом, хотя вид у большинства был довольно-таки нездоровый. Наемники носили противогазы, явно работавшие не так хорошо, как им хотелось бы, а в воздухе ощущались нотки рвоты. Убрав мысленным усилием смрад тиацетона, за каковую возможность она была глубоко признательна, увидев, как он ударил по нормальным людям, Тейлор легко могла сказать, что тот вызвал значительные желудочно-кишечные проблемы у людей на базе. Нет, со всей очевидностью они хорошо обучены и исполнены подозрений к внезапным событиям наподобие этого, безмолвно отозвался Варга. Следовало ожидать, что преуспевающая группа наемников будет по меньшей мере столь же эффективна, сколь и любая команда регулярной армии, да и, в любом случае, похоже на то, что они по большей части бывшие солдаты. Мнится мне, тут немало сходства с людьми из подобной группы поддержки в СРД, как Марк и его люди, кивнула девушка. Они осторожно пробрались мимо еще одной группы из 4 наемников, медленно идущих по коридору. Один из них использовал какую-то разновидность ручного сканирующего устройства и проверял все вокруг, пока его коллеги держали оружие на изготовку. Тейлор с интересом оглядела стволы, обнаружив, что это какая-то разновидность высокотехнологичной автоматической винтовки с прозрачным пластиковым магазином наверху и подвешенной трубкой с теплоотводным радиатором 2 поверх. Она предположила, что это лучевой эмиттер, который, как им говорили, наемники используют так же запросто, как и обычный огнестрел. Их заклинание покрова легко справилось, все мужчины прошли мимо, не замедлив шаг и ничего не заметив. Разобраться с ними здесь и сейчас было бы элементарно, но, учитывая то, как они носили гарнитуру связи и высокий уровень паранойи с присмотром через экран, был хороший шанс поднять тревогу. И даже если нет, люди на той стороне наверняка очень быстро разберутся. Без сомнения, они могли бы вынести базу за минуты, но в процессе пальбы было бы выше крыши, и имелся риск выдать больше из их способностей, чем кто-либо из них был заинтересован. Та же проблема с тем, что просто сцапать калверта и снова телепортироваться наружу. Так что, пока они играли свои роли, нанося на карту всю территорию и добиваясь устранения всякого намека на уничтожение компьютера, прежде чем сделать что-нибудь более очевидное. Впрочем, потом, партнеры в предвкушении переглянулись. Потом будет время немного поиграть. «Ты направо, я налево», — произнесла Тейлор, когда они достигли точки, где эвакуационный тоннель встречался с комплексом главной базы. «Мы сканируем всю территорию и, посмотрев на выданное дракон устройство, дважды проверила, что оно включено и собирает данные». Варга модифицировал заклинание покрова ассасина так, чтобы то работало как надо. «Добро», напарник проделал то же со вторым имеющимся у них экземпляром, и друзья разделились. Не то чтобы это и правда было такое уж хорошее описание, поскольку в силу ее, или их, природы, это было скорее как две руки, движущиеся по отдельности, но на пока этого было достаточно. Полудемон подумала, что рано или поздно им потребуется найти слова получше, чтобы объяснять, что именно они делают, но, учитывая, сколь немногие знали, это в любом случае было неважно.